Глава 14. «Стань моей невестой, Марфушенька!» Сердце даже не успело заколотиться радостно, как мороз опустил ее с небес на землю, добавив: «Только на время». А ведь это очень-очень больно, когда душа звенит от счастья, и вдруг ее ни с того ни с сего кидают со всего размаху лицом о мостовую. Или когда ты думаешь, что тебя приласкают, а вместо этого внезапно прилетает удар под дых. Марфа даже отвернулась, чтобы чародей не увидел, как на ее глаза навернулись слезы, и она совершенно не в силах их удержать. А на что ты вообще рассчитывала? Что мужчина из такого сильного и знаменитого рода, один из тех чародеев, кому этот мир обязан жизнью, вот так возьмет и влюбится в тебя, деревенщину? Закатай губу, дурочка. То, что ты напялила на себя платье и шубку с каменьями, еще не делает тебя ему равною. Знай свое место, уродина. А маг так погрузился в свои переживания, что говорил и говорил безостановочно. «Понимаешь, дед совсем белины объелся. Собрался притащить эту в мою резиденцию и наверняка приложит все усилия, чтобы я ей сделал предложение. Нет, к Вьюжинии я всегда относился хорошо. Мы знакомы с ней с самого детства, но... Светлые, но она мне как сестра. Вредная, капризная, но все же. А с возрастом она стала только хуже. Боги, да мы поубиваем друг друга в первый же день. О чем только этот старый хрыч вообще думает?» «О внуках», — мысленно ответила ему Марфа, приняв и смирившись с суровой реальностью, перестав плакать и украдкой вытирая мокрые щеки варежкой. Мороз в это время за ее спиной мерил нервными шагами улочку и активно жестикулировал, искренне негодуя на деда. Все говорил и говорил, не замечая ничего вокруг. А стены домов на улочке, между тем, плотно затягивал иней. Выдохся и умолк. Поднял лицо к сизому небу, прикрыл глаза и замер, медленно пуская столб пара изо рта. Пошел снег. Крохотные звездочки сыпались, кружились, ложились ему на ресницы, серебристыми искорками украшая мага. Марфа смотрела на эту картину и понимала, что вот эти мгновения тишины она и будет вспоминать долгими одинокими днями у огня маленькой печки в своей старой кухне. Мороз и хрустальная тишина вокруг. Сердце раненое тяжко застонало, наполняя рот невыносимой горечью. Окончательно успокоившись, Мороз подошел к ней. «Так что?» — заметил покрасневшие глаза и нахмурился. «Ты плакала?» «Нет», — поторопилась она убрать с лица кислое выражение и показать чародею наигранную веселость. Рука невольно взлетела к горлу, рефлекторно нащупывая невидимый воротник форменной куртки, которым она по привычке собиралась отгородиться от Мороза и всего мира. Прикрыть лицо, а заодно и чувство, чтобы никому-никому не стало известно, как погано у нее на душе. На шубке ворота подобного не имелось, но Марфа представила, что он есть, мысленно застегнула воображаемые заклепки, и это помогло ей справиться с взвинченным состоянием. Сразу стало спокойнее. «Соринка в глаз попала», — солгала. «Пока вынимала, до красноты и растерла. Я согласна, Мороз Иванович. Что я должна сделать?» Слова так просто выскочили изо рта, что чуть с опозданием Марфа подивилась этому. Она будто уточняла сведения у командира по захвату и отлову опасных тварей на болотах. Да, иногда требовалось взять несколько особей живыми, чтобы столичные ученые могли их изучить. «Ничего особенного. Просто изобразить мою невесту, когда через 3 дня к нам на ужин пожалует мой дед с Фьюжинией. Растерянно пробормотал маг и уточнил. «Все в порядке». «В полном. Не беспокойтесь, я все сделаю». И чтобы избежать слишком пристального внимания, поторопила его, отворачиваясь. «Идемте. Нужно завершить намеченное, раз у нас новые заботы появились». Чародей задумчиво покивал и двинулся следом. Они прошлись по магазинчикам торговой улочки, и ларь, подаренный купцами, заметно пополнился. Купили самопишущие перья, карандаши, бумагу, толстые тетради в жесткой обложке, как книги выполненные, и даже хрустальное яблочко для тарелочки. Много дивного товара увидели, да только теперь все эти чудеса Марфу не радовали. Словно заледенело внутри у нее все, замерло. И, рассматривая то одно, то другое, и не получая в груди отклика, девушка отрешенно думала, что так даже лучше, спокойнее. Потому что где нет ничего, то и болеть там нечему. «Полагаю, теперь можно возвращаться?» — окинула задумчивым взглядом покупки, которые Мороз укладывал в дорожный ларь, размышляя, не забыли ли они чего. «Но мы тебе еще ничего не купили», — возмутился Мороз. «Как же, вон сколько тетрадей и даже яблочко хрустальное». «Тетради для учения, они не в счет. Яблочко тоже, оно для артефакта», — нахмурился чародей. «А я имею в виду то, что тебя порадует». «Я и так рада, благодарю». Сухо отчеканила Марфа и равнодушно пожала плечами. «У меня все есть, Мороз Иванович, не переживайте. Мне ничего не нужно, спасибо». Он помрачнел еще сильнее. Синева глаз засеребрилась зимним холодом, желваки на лице сердито вздрогнули. Не любил Мороз, когда ему перечили. Но с губ его не сорвалось ничего хлесткого. Шумно вздохнул маг, взяв себя в руки, лишь процедил. «Ты верно устала. Надо будет в следующий раз съездить сюда просто на прогулку, без стольких дел маятных. А там, глядишь, чего-нибудь и захочется». Марфа кивнула покладисто, раздосадованного мужчину успокаивая, хотя внутренне уже уверенная, что не будет следующего раза. Ни к чему все эти подарки-прогулки. «Ты, хозяюшка, какая-то стала другая!» Задумчиво пробормотала тарелочка, вдоволь новым яблочком натешившись. «Уезжала живая и веселая, а вернулась вместо тебя ледяная статуя!» «М?» — рассеянно откликнулась Марфа, перебирая свои записи и определяя, что переписывать в тетради сначала, а что потом. После возвращения из столицы она сразу переоделась в ставшие уже привычными простую тунику и штаны, на которых было минимум украшений. Вообще-то хотелось завернуться в свой штопанный-перештопанный сарафан, но не решилась. Да и эта одежда казалась ей более удобной, потому что напоминала, кто она на самом деле и для чего тут находится. Бруня помогла разобрать покупки, и Марфа, увидев, что Мороз куда-то исчез, решила тоже не откладывать дела в долгий ящик и взяться за переписывание конспектов. А то сколько еще будет болото замерзшим? А так 2 дела сразу решены. Голова от ненужных переживаний освобождена, и для Елизаров полезное сделается. Это в столице Академии магии, роскошь, лоск и ни одной твари на милю. Для тех, кого в провинции угораздило родиться, да в семье бедняка, елизарская школа да рукописные книги, что по крупицам собраны. «И хозяин вот куда-то запропастился», — продолжала рассуждать тарелочка. «Тоже по приезду зашел, темнее тучи. Вы в городе поссориться успели, что ли?» «Нет, с чего ты взяла? Все в порядке». Девушка посмотрела в окно, за которым уже начинало темнеть, и посыпал снег. «Вот любопытное же дело. После заката всегда сначала лес темнеет, а уж после ночь наступает, словно она в лесу прячется. Куда же ушел мороз? Скорее всего, судя по отсутствию в доме и во дворе волка, открывал сейчас для Снежка и воронов дальнюю границу, чтобы они пригнали стадо диких оленей. Да, наверное, так. Впрочем, дела хозяйские ее не должны интересовать. Нечего нос в них совать. «Мне-то не ври!» — неожиданно рассердилась тарелочка. «Все в порядке у нее. Я же вижу, что нет. Сама мне яблочко хрустальное подарила и будто не знает, что теперь у меня восприятие повышенной четкости. Говори правду, ну?» Марфа тяжело вздохнула, не отводя глаз от окон. Снег усиливался и явно грозился стать метелью или вовсе сорваться в пургу. Решилась. «Мы в столице встретили одного старичка занятного», — пробормотала она. «Он передал Морозу Ивановичу послание от деда. Мороз-старший через 3 дня нагрянет сюда с визитом. Да не один, а с той девушкой, что ему в невесты выбрал. В Южине, окажется, ее зовут». «А, так ты, хозяюшка, решила, что Мороз наш согласится?» — восторженно перебила ее тарелочка. «Полноте! Вьюшку я с мальства знаю, и хочу сказать, что там не к чему ревновать. Косичка, что мышиный хвостик, нос вечно сопливый, а уж какая капризуля, цаца балованная! И ванна-то ваша пузырьков не делает, и големы эти ваши, фу, чудища страшные!» Марфа заинтересованно посмотрела на артефакт. И тарелочка, обрадованная, что ей удалось немного привести Марфу в чувство, предложила. «А хочешь, я тебе ее сейчас покажу? Сама и посмотришь, что за девица эта невестушка. Вот, кстати, как раз про нее презентацию нашла. Текс, катись, катись, яблочко по тарелочке. Ай, да псы с ней, с этой прелюдией! Включаю!» Хрустальное яблочко закружилось по ободу, и в блюде появилось изображение столичной академии магии. Приятный мужской баритон возвестил: «Выпускница Вьюжиния Снежная закончила столичную академию магии с золотой медалью». Диктор взялся вдохновенно вещать, какая Вьюжиния умница, красавица и добросердечная девица. И старичкам-то дорогу переходить помогала, и зверюшек обездоленных подкармливала. Марфа смотрела на изображение высокой статной девушки с черной косой толщиной в руку, бровями дугой, как крыло ласточки, румянцем во всю щеку и пухлыми алыми губами. Вот так красавица! Даже Настаська эту могиню снежную красотой перещеголять не смогла бы. Смотрела Марфа, смотрела, и все больше понимала, что ей рядом с Морозом Ивановичем точно не место. Какое там? Где она? А где эта боярская дочь из знатного магического рода? Если уж и смотреть правде в глаза, то, положа руку на сердце, Морозу действительно на Вьюжинии жениться надобно. Она и со слугами всегда управиться сможет. Вон какой взгляд у нее и осанка гордая. Такая только бровью поведет, и все сделают так, как госпожою велено. Представить знатным людям опять-таки такую жену не стыдно, потому что она наверняка умеет себя держать и правильно подать. А раз академию с золотой медалью закончила, значит, и могиня сильная. Диктор закончил рассказ о Вьюжинии. Экран тарелочки засиял ровным светом. Но обе, и артефакт, и Марфа, еще долго хранили молчание, находясь под впечатлением. «Что ж, стоит признать, что девочка та сопливая давно уже выросла и стала на зависть всем писаной красавицей. Первой сконфуженно пробубнила тарелочка, прокашлялась и излишне бодро возвестила. «Но не стоит руки опускать, хозяюшка! Еще не все потеряно!» «Мне Мороз Иванович предложил невестою стать», — бесцветным голосом поведала Марфа, все так же невидящим взглядом пялись на сияющее нутро артефакта. Тарелочка успела лишь обрадованно ахнуть, как Марфа добавила. «Временный». Артефакт возмущенно фыркнул, что-то заворчал про дурную голову хозяина, но девушка не вслушивалась в это бурчание. Нервно отбила дробь пальцами по столу и обреченно вздохнула. «Мало того, что быть мне на ужине лгуньей, так вдобавок стану еще и посмешищем». Мороз Иванович вернулся, когда на улице совсем уж стемнело. Домочадцы успели известись от волнения, не случилось ли чего. А он вошел в терем, весь припорошенный снегом, с трудом поклажу затащил. «Елка!» Сразу горьковато запахло лесом, хвоей. Вместе с приятным ароматом по комнатам поползла щемящая атмосфера ожидания праздника. Марфе сразу вспомнилось, как когда она была еще крохой, отец с мужиками ходил в лес и притаскивал маленькую елочку. Как они украшали ее красными яблоками, орехами и сладостями. Давно это было, до того, как Кречет Марфу в школу забрал. После нет уже. Но в школе она почему-то всегда вспоминала те елочки и висящие на них расписные пряники и яблоки. Мороз бросил ель на пол, шумно выдохнул, шубу себя скинул и посетовал. Умаялся. Отдышался и о делах рассказал. Снежок 300 оленей пригнать успел. Не волк, а пастушья собака какая-то. Больше, как мне кажется, пока не нужно. Кивнул на ель. Сейчас передохну немного, поставлю в трапезной. «Дед мой не поймет, если ели наряженные не будет». И будто извиняясь, посмотрел на Марфу. Давно забытое детское чувство предвкушения волшебства мигом разрушилось. «Ах, вот оно что! Деду не понравится!» «Да, кажется, что-то такое, и тот старичок в городе говорил». «Давайте поужинаем, Мороз Иванович, а все остальное после решим». Ровным тоном предложила девушка, стараясь не выдать, что его замечание ее как-то задело. С чего бы чародею знать, что елка праздничная ей и самой нравится? Да и угождать хозяин работницы вовсе не обязан. Ужин прошел в молчании. Мороз ел, временами на девушку зыркал, когда думал, что она этого не замечает. А Марфа молчала, потому что сказать ему было нечего. Сама себе намечтала-придумала, сама в чародея влюбилась, сама в фантазиях этих разуверилась. Мороз тут по факту совершенно ни при чем. Доев, чародей взялся за установку ели. Марфа помогла Бруне убрать со стола, а после подрядилась на помощь Морозу. Украшение дерева он на нее оставил. Горничная принесла с чердака пыльные короба. Открыли. А там игрушки стеклянные. Вместо яблок красных повесили Марфа с Бруней на елку шары красные, узорами расписные. Вместо пряников и петушков сахарных — фигурки. Лошадки, коровки, олени и зайчики. Нашлась даже гирлянда, очень похожая на те, что Марфа в столице видела. Только маленькая. С интересом Марфа разглядела провода и лампочки к крохотному артефакту-накопителю подключенные. Зарядила под недовольное покашливание Бруни и засияла гирлянда крохотными разноцветными звездочками. Побежали, затанцевали искорки. Так красиво и чудно, что аж дух захватывает. Опутала гирляндой ель. Спрятали пушистые веточки провода. Одни только огоньки среди иголочек поблескивают, в игрушках отражаются. В Вспыхивают фигурки светом, точно магические. Девушка отошла, на работу свою полюбовалась. Не ель получилась, а красавица. Игрушки, огоньки. А верхушку хрустальная ажурная снежинка венчает. Достала Марфа последний стеклянный шар из короба. Не удержалась, вгляделась в его желтый бок. Чуть повернула шар, чтобы в отражение мороза поймать. И замерла, чуть дыша. Вот же странное дело! В отражении шара чародей расслабленно сидел в любимом кресле, потягивал из кружки ягодный квас и мягко улыбался, словно пребывал в прекрасном расположении духа. Все было почти так же, как в реальности. Только вот одеяние на морозе было другое. Марфа чуть повернулась, чтобы тщательнее рассмотреть комнату в отражении. Там, как и тут, полыхал камин. Суетилась возле коробов Бруня. Только та горничная помогала доставать из них игрушки двум прелестным деткам. Мальчик и девочка, чем-то похожие на Мороза, толкались, пихались и норовили вырвать друг у друга понравившуюся фигурку. Изображение в шаре дрогнуло, повернулось самостоятельно. И Марфа с удивлением увидела саму себя. Счастливую и такую красивую. Ладонь дрогнула, шар выскользнул из онемевших пальцев, ударился об пол и разлетелся вдребезги. Девушка прижала дрожащие руки к груди и отступила со смешанным чувством, глядя на стеклянные осколки. Что это было? Морок, показывающий, будто сбудется самое заветное желание? Какой жестокий волшебник, что сотворил такое? Видимо, у него никогда не было несбыточной мечты. «На счастье!» — пробасила Бруня. А Марфа отрешенно подумала, что утверждение это крайне сомнительное, потому что за подобные шары стеклянные в столице просят больше, чем стоит ее родительский дом вкупе с чахлой лошаденкой и прочей живностью. «Ты не порезалась?» — обеспокоился Мороз. «Вам бы отдохнуть, хозяйка!» — покачала головой горничная. «Идите спать!» Я сама все уберу. «Да, да, пойду». Рассеянно потерла виски девушка. «Простите, доброй ночи». «Доброй», — откликнулся чародей, проводив ее задумчивым взглядом. Проснулась Марфа, когда на улице было еще темно. Зимой, особенно если за окном бушует вьюга, вылезать из-под теплого одеяла особенно не хочется. Еще пребывая в дреме, девушка несколько минут лежала, осознавая, что же такое ее разбудило. Кажется, она слышала звон бубенцов и возглас, похожий то ли на «ха-ха-ха», то ли на «хоу-хоу-хоу». Ей в голову пришло, что в дом мог пробраться вор. Нет, с одной стороны, эта мысль была дикой, потому что терем чародея располагался далеко в лесу. Да и мало людей, кто с дурного ума решился бы грабить мага такого уровня. И в то же самое время годами тренированное чутье подсказывало, что в доме находится посторонний. Что ж, вполне могло случиться такое, что в дом пробралась неизвестная Марфе форма нежити. Не зря ведь Мороз говорил, что под его владениями покоится чудовище. Выбравшись из постели, Марфа достала из шкафа меч и тихо выскользнула из комнаты. В ночное время коридоры подсвечивались мягким светом магических светильников. Не слишком ярким, чтобы не мешать отдыхать, но при этом достаточным, чтобы не налететь в сумраке на углы. Напружинившись и держа меч на изготовку, девушка кралась от комнаты к комнате, чтобы поймать негодяя врасплох. До ее слуха донесся шум из трапезной, и она поспешила туда. Елка мягко переливалась огоньками, нежно мерцали, отражая свет игрушки на ней. Натертый до блеска стол, ровные ряды громоздких кресел, потухший камин. Никого. Вновь раздался шум, и Марфа рефлекторно двинулась на его источник. Только теперь она увидела под елкой большую коробку, перевязанную лентой. Коробка подпрыгнула на месте и завалилась на бок. Девушка вздрогнула, решая, как быть, проткнуть ее на всякий случай или сперва открыть и посмотреть, что в ней. Немного мысленно поспорив с собой, решилась на второе. Мечом поддела ленту, перерезав ее, и им же приоткрыла крышку. Тотчас не удержалась от смеха над своими переживаниями, когда из коробки наружу вывалились три смешные свинки. Пухлые щечки, круглые пятачки и очаровательные глазки. Как старичок-волшебник узнал, что она мечтала именно о них? И ведь надо же, сдержал обещание. Свинок золотая щетинка Марфа действительно нашла под елочкой.